Вместо послесловия. В книге Саши Ирби «Выпьемте чаю» повести 9 рассказов. Они не изобилуют закрученными сюжетами с головоломками перипетий, но изложены простым языком повествования, в которых реалии окружающей жизни, где без прикрас обнажены суровая действительность, и герои там плоть от плоти ее. Герои Саши Ирби очень узнаваемы. Они за нашими окнами, ходят по улицам, живут с нами по соседству. Как и все мы, в меру своих способностей, добывают хлеб насущный, строят планы на будущее, преодолевают бытовые и семейные неурядицы, ссорятся с ближними, мирятся, воспитывают детей. Они разные. Доверчивые к людям, сомневающиеся, робкие, рассудительные, скептические, искренние, сдержанные, но в конечном итоге все, что им нужно, стать немного счастливей. Какие бы события ни развивались дальше в жизни героев, очень важно, что чувства испытывают они подобно весенним водам, когда сжимающий их лед лопается и распадается на куски от их все нарастающей мощи. Михаил Пак, писатель, художник. А когда вам улыбнется счастье? А вам? Выпьемте чаю — это трактат житейской мудрости, емко включающий в себя все самые актуальные события на спирали ментального взросления почти каждого человека, но поданный как душевная беседа со старым другом, которого не видел давным-давно, а темы разговоров все не заканчиваются и не заканчиваются, и превращается в кино про тебя самого. Каждая история будет до боли знакома и выходцу из Советского Союза, и бунтарю-зуммеру, и человеку, у которого подорван фундамент личного морального кодекса, и заплутавшему между мирами реальности и виртуальности интроверту. В детально прорисованном полотне жизни каждая ниточка наполнена смыслом. Каждый герой, пускай не всегда заметная со стороны, но планета с изначально заложенным в ней генетическим кодом, с ее представлениями о добре и зле, о любви и смысле собственной жизни. Эта планета не статичная. Она меняется и даже перерождается под действием обстоятельств, вследствие чего все горести и радости больше не кажутся роком, а воспринимаются как увлекательное путешествие, в котором легко и радостно, когда ты понимаешь, что в твоем багаже ты сам. Кристина Морозова, режиссер, продюсер.